Глава 17. Рэй. Когда офицеры вернулись в воинскую часть с полигона, лейтенант Прохоров припарковал машину под раскидистым вязом и зевнул. «Что-то ни хера сегодня не выспался. Надо где-нибудь покемарить после обеда». Командор вылез из машины и осмотрелся. Он сразу заметил высокие серебристые ворота с большими красными звездами на створках. За бетонным забором высились несколько кирпичных зданий. Из окна стеклянной будки выглянул мордастый рыжий старолей. «Рябцев, Прохоров, комбриг просит передать, как приедете со стрельбищ, бегом к нему!» Лейтенант Прохоров печально вздохнул. «Ну вот, кажется, обед отменяется. У меня после разговора с комбригом всегда аппетит пропадает». Офицеры вошли внутрь территории и проследовали по широкой центральной аллее к штабу. Командор отметил, что здесь царил строгий военный порядок. Два бойца тщательно подметали метлами дорожки, еще трое белили бордюры. Небольшое подразделение собирало военные шатры на плацу. «Первый дивизион к полевому выходу готовится», – кивнул Прохоров и показал на желтое трехэтажное здание. «Пойдем в штаб, Серега». Комбриг Глинский оказался невысоким крепким человеком с пронзительными голубыми глазами и тяжелым взглядом. «Проходите, товарищи офицеры», – улыбнулся полковник. «Как сегодня отстрелялись?» «Удовлетворительно», — коротко и по-военному ответил Прохоров. «Значит так, мужики. Неделю назад Министерство обороны России передало правительственным войскам Сирии 20 единиц боевых машин «Смерч». Вчера уже поздно вечером мне позвонили из Ростова и приказали отобрать троих офицеров, двух командиров взводов и командира батареи. Задача – командировка в Сирию для проверки переданных боевых машин и проведения совместного полевого выхода. Мы с Деминым утром посовещались и решили отправить вас. Старшим полетит капитан Степанов из 4-й батареи. Вопросы есть?» «Товарищ полковник, а когда командировка?» – спросил слегка ошарашенный Прохоров. «Вылет завтра в 6:30, а сегодня можете отдохнуть. И зайдите к майору Черепанову, у него получите подробный инструктаж». Полковник усмехнулся, заметив растерянный вид лейтенанта Прохорова. «Да не переживайте так, мужики. В настоящее время боевые действия на территории Сирии прекращены. Там шарахаются еще по стране отдельные группировки, но с ними в ближайшее время будет покончено. Срок командировки всего 10 дней. И, кстати, если все нормально пройдет, буду ходатайствовать о присвоении вам очередных воинских званий. Особенно ты, Рябцев, давно уже засиделся в Старлеях». Когда офицеры вышли из штаба, на улице их поджидал высокий черноусый капитан. «Степанов, а тебя какого хрена в нашу команду грешников определили?» – улыбнулся Толя Прохоров. «Да чтоб за вами, балбесами, следить. Ладно, пойдемте к Черепанову, он еще скажет свое напутственное слово». Когда офицеры вошли в казарму, молоденький боец звонко выкрикнул: «Дежурный по дивизиону на выход!» Из казармы тут же показался сонливый белобрысый сержант и лениво отдал честь. «Майор Черепанов у себя?» – нахмурился капитан. «У себя. В канцелярии», – кивнул сержант. В распоряжении казармы командору тоже понравилось. Кровати стояли ровно, словно выровнены по ниточке. Крепкий боец натирал тяжелым полотером взлетку, которая и без того блестела, как у кота яйца. Степанов осторожно постучал в двери канцелярии и тут же услышал хрипловатый голос. «Открыто!» Командор 2-го дивизиона Черепанов оказался довольно крупным мужчиной. Когда он привстал из-за стола, здороваясь с офицерами, Рэй заметил, что майор примерно такого же роста, каким он был раньше. «Ну что, мужики?» – пробасил комдив. «Давайте по старой офицерской традиции». Он медленно достал из желтого сейфа большую бутылку водки и 4 граненых стакана. «Что стоишь, Прохоров?» Капитан толкнул молодого лейтенанта. «Колбасы пока нарежь». Прохоров тут же засуетился, схватил на столе нож, нашпиговал в тарелку колбасу и ровными ломтями порезал хлеб. Майор степенно разлил водку по стаканам. «Давайте, мужики, чтобы через 2 недели я лицезрел вас здесь, такими же крепкими и здоровыми». Офицеры чокнулись и быстро выпили. Командор впервые в жизни пил огненную воду и почти сразу почувствовал, как в голову слегка ударило, а в груди приятно потеплело. «Присаживайтесь», – пробасил майор и сам расположился в огромном кресле у стола. «Вы уж не обессудьте, мужики. Когда утром позвонил комбриг и спросил, кого можно было отправить в Сирию, я сам предложил ваши кандидатуры. Как ни крути, но, несмотря на все ваши косяки, пожалуй, вы лучшие офицеры в моем дивизионе. Взять хотя бы зимний полевой выход. Самые отличные результаты были у вас. А кого я еще отправлю? Шкодина? Или Ковалева? Да они сразу опозорят не только себя, но и всех российских офицеров». Черепанов тяжело вздохнул. «Единственное, о чем я прошу, мужики, не расслабляйтесь там. И лучше пока воздержитесь от спиртного. У людей на Востоке совершенно другой менталитет. Хотя вы и сами это прекрасно знаете, не маленькие». Майор задумчиво осмотрел офицеров и снова разлил водку. «Давайте, за мирное небо над головой. И чтобы никогда не видеть настоящей войны и слез матерей». Когда все выпили, Степанов осторожно поинтересовался. «Товарищ майор, а куда нас вообще отправляют? Где находится эта военная часть?» «Все точно узнаете, когда прилетите к Хмеймим», – пожал покатыми плечами Черепанов. «Даже у нас пока нет точной информации. Я только слышал, вас на территории Сирии должна сопровождать группа спецназа. Так что охранять будут точно не хуже президента». «Так война там закончилась или еще идет?» – поинтересовался Прохоров. «Не хочу вас огорчать, мужики, но остались еще много районов, неподконтрольных правительственным войскам. А что там творится, вы и сами догадываетесь. Так что будьте очень осторожны и лучше не выходите за пределы расположения». «А я так думаю, что это наверняка америкосы в Сирии воду мутят. Откуда взялась у бояков такая техника и оружие?» – пробурчал слегка раскрасневшийся капитан Степанов. «Везде эта Америка свой нос сует. Вспомните хотя бы бурю в пустыне». «Да ссыкуны они, эти натовцы», – ухмыльнулся Прохоров. «Мне один американский вояка сам рассказывал, что они не пойдут в атаку на бронетехнике и не поведут пехоту без поддержки авиации с воздуха, и то, если на 100% уверены, что силы противника не превосходят в количестве. У них только в голливудских фильмах все герои». «Знаете, мужики», – задумался майор Черепанов, – «а ведь по большей части мы войны выиграли за счет крепкого боевого духа, а не за счет вооружения. Немцы в 41-м сунулись на своих грозных танках, да и завязли по уши. Хотели за 2 недели СССР покорить, уроды. Это им не маленькая толерантная Франция». «А я вот думаю», – подхватил Степанов, – «надо было наши советские танки из Европы вообще не выводить. Еще маршал Жуков в свое время предупреждал, а то сейчас эти гондоны из Евросоюза вовсю распоясались. Памятники воинам-освободителям сносят. Оккупантами нас называют. Будто вся история разом перевернулась с ног на голову». «Историю, Семен, всегда пишут победители», – вздохнул майор. «А в нынешней информационной войне перевес пока у Запада. Но они просто не знают всю силу и мощь русского медведя. Что он терпит издевки до поры до времени, а потом просто идет и ломает всем обидчикам кости». Черепанов разлил оставшуюся водку и поставил пустую бутылку на стол. «Давайте выпьем, мужики, за тех, кто ждет нас дома. Я надеюсь, что и в далекой восточной стране вы покажете, что такое мужество и честь настоящего российского офицера». После напутственных слов командира дивизиона Рэй и его новый приятель Толя Прохоров возвращались из воинской части. Они шли пешком. Лейтенант решил не рисковать после выпитого спиртного и оставил машину на стоянке возле КПП. «Знаешь, Серега, что-то мне совсем не нравится эта неожиданная командировка». «Почему?» «Обычно заблаговременно предупреждают, хотя бы дня за 3. А тут, на тебе, завтра вылет». «Такая у нас профессия, мой друг, всегда быть готовым к жестким ударам судьбы». Прохоров покосился на него, но ничего не ответил. Командор был доволен, что в первый день службы не вызвал ни у кого подозрений. Разве только усатый капитан на гарнизонных стрельбах удивленно разводил руками, когда после стрельбы из автомата Рэй попросил еще пострелять из пистолета. Конечно, у него не получилось так лихо, как у белобрысого стрелка, однако обращаться с пистолетом оказалось Намного проще. Особенно, когда локти не на весу, а упираются в стойку. Несколько выстрелов даже угодили ближе к центру мишени. Капитан полушутливо сказал на прощание, что в следующий раз не пустит старшего лейтенанта Рябцева на стрельбище без Магарыча, потому как тот точно расстрелял лимит на офицерский состав двух батарей. А еще командор не понимал, почему веселый Толик Прохоров неожиданно загрустил, узнав о предстоящей командировке. Ну и что, если даже там идет война? Разве военный человек не должен избегать покоя и неги? Ведь там, где огнем и мечом сдвигаются границы империй, где в черных от дыма степях не видно зари, где среди звонких ударов мечей и скрежета панцирей слышны победоносные возгласы и стоны побежденных врагов, там и есть должное место ратного человека. Пусть в срединном мире совершенно другое вооружение и тактика боя, но и за пультом управления боевой машиной, и за штурвалом военного истребителя прежде всего нужен дух, воля к победе и решимость. Призвание мужчины – иметь дело с кровью. «Знаешь что, Серега?» – вздохнул лейтенант Прохоров. «Может, набухаемся сегодня? Пропьем нахер половину командировочных?» «Нет. У меня сегодня еще тренировка с Алешкой». «Какая тренировка?» «Учу парня драться, чтобы мог сдачи дать своим обидчикам». «Ладно», – протянул руку Толик. «Давай тогда. До завтра». Как только приятели попрощались, Прохоров развернулся и медленно направился в сторону серого трехэтажного здания. Оказалось, что они жили совсем недалеко друг от друга. Когда командор вернулся в квартиру, к его удивлению, мальчика дома не было. Марина на кухне гремела тарелками. «А где же Алеша?» – удивился Рэй. Супруга вытерла руки вафельным полотенцем и зло сверкнула глазами. «Он сегодня у мамы моей ночует. Послушай, Сергей, ты недавно начал показывать Алёше какие-то приемы, а сегодня в школе он мальчика избил. Между прочим, сына Екатерины Сергеевны Тимофеевой, начальницы РАЯНО». «Алёша дал сдачи взорвавшемуся парнишке. Вызвал его на поединок чести. Он должен расти мужчиной и уметь постоять за себя». «А, так это получается, ты его надоумил? Да он этому Вадику Тимофееву чуть глаз не выбил. Ты бы видел, какой синяк у парнишки». «В этом возрасте ребята почти каждый день дерутся. Тут нет ничего страшного. Теперь этот парнишка лишний раз подумает, прежде чем обижать слабых». «Значит, нет ничего страшного. Завтра директор школы хочет с тобой лично побеседовать». «Завтра я улетаю в Сирию, в командировку». «Что?» – удивилась Марина. «Рябцев, и ты так легко об этом говоришь?» «А что в этом такого?» «Что в этом такого? Вообще-то там война идет. Я не пойму одного. Зачем тебя-то туда отправляют? Почему понадобился именно старший лейтенант Рябцев из нашего Мухосранска?» «Женщина, это не твоего ума дело. Ты иногда немного забываешься. Твое дело следить за домом, а не совать носом мужские дела». «Знаешь что? Езжай в свою Сирию, если герой такой. Наверняка все офицеры в части закосили или отказались, а Рябцев везде как в дырке затычка». Супруга гневно сверкнула взглядом и быстро вышла из кухни. Рэй попил водички из чайника и ушел в комнату, снова развернув книгу о тактике и маневрах боевых машин. Предстоящая командировка его совершенно не волновала. Рэй достал из кармана командировочные деньги, которые сегодня выдали в военской части, и разделил небольшую стопку пополам. Половину денег он отнес к мальчику в комнату и положил на компьютерный стол. Подумав, взял ручку и написал записку. «Леша, поздравляю. Ты выиграл свой первый поединок чести. Что бы ни случилось в этой жизни, всегда будь мужчиной и не позволяй никому унижать себя». Командор вернулся в свою комнату, погасил свет и прилег на диван. Сегодня он решил лечь пораньше. Но прежде чем уснуть, Рэй еще долгое время мысленно был в Ламарии. Он беседовал со своими сыновьями и гладил темные густые волосы самой лучшей женщины из всех возможных миров.